Глава 15. Наган точно был мой. Утром, когда окончательно рассвело, мне удалось рассмотреть револьвер в мельчайших подробностях. Никакой ошибки. Выбитый на раме номер и год выпуска я знал нисколько не хуже даты собственного рождения. Но даже не будь их, сомнений бы не возникло, поскольку помнил его до последней царапины. Например, эта вмятинка чуть ниже номера появилась после того, как упал. Упал неожиданно, больно ударившись локтем о камень. А сам револьвер звякнул так, что определенно должны были услышать те, кто меня выслеживал. Парочка вислоухих, чем-то похожих на вомбатов, зверушек. Но в отличие от них, с гребнем длинных игл по хребту и, судя по длине клыков, определенно плотоядных. Мне удалось сбить их со следа. Я с трудом перебрался через бурный ручей, стараясь держаться спиной к ветру, и тут неожиданное падение. Хотя, возможно, не настолько и страстно они пытались меня схарчить, а вело их за мной обыкновенное любопытство. Это что еще за диковинное создание? Ни разу таких видеть раньше не приходилось. Помню, как, шипя от боли, ползал на коленях, лихорадочно пытаясь найти отлетевший далеко в сторону револьвер. Скол на деревянной накладке рукояти возник после того, как попытался ударить ею по голове одного из перквизиторов. Он успел прикрыться оружием, в результате удар не получился, и если бы не Трофим и его нож, дорого бы мне обошлось стремление покончить с ним тихо. Еще радовало то обстоятельство, барабан был полным, чего вполне могло бы и не произойти. «Сегодня Гардиан должен вернуться», — сообщила пришедшая с завтрака Лариса. Сколько же страха он ей внушает, если, произнося его имя, вернее кличку, девушка невольно понизила голос. Хорошо, хоть не назвала господином, как обычно. Вернуться откуда? Не знаю, кто бы мне сказал. Игорь, только честно. Лариса заметно напряглась. Ты мною брезгуешь? Не говори глупостей. Кто бы только знал, скольких сил порой мне стоило удержаться. Все-таки я живой человек, а она красотка. И, желая закончить неприятный для себя разговор, заявил. Пойду тоже позавтракаю. Где бы только его взять? Аппетит. Сидеть за столом и видеть мерзкие рожи никакого удовольствия не доставляет. А еще я страстно ждал наступления ночи. Судя по небесам, барометр у кого-то там точно не лгал, а значит, откладывать побег причин не возникнет. «Когда придет Гардиан, эксперимент будем ставить», сообщил мне один из тех, кто так любит ржать по любому поводу. Он и сейчас не сдержался. «Что за эксперимент?» — поинтересовался я, намазывая земляничный джем на печенье. «Удивительно, но земных продуктов у перквизиторов хватало, а они здесь такая редкость. Найти можно все что угодно, вплоть до авиалайнера в превосходном состоянии. Оборудуй взлетную полосу и взмывай в небеса, если хватит умения. Только куда здесь лететь?» Но продукты попадались так нечасто и мало, что никто ими и не торговал. Нашел, тут же сожрал, потасковал по земле и забыл. Как Остап со своим напарником, когда они умяли не меньше килограмма шоколадных конфет. У перквизиторов же они на столе постоянно. Откуда? Нашли продуктовый склад? Ни разу о подобном не слышал. С бытовой химией. Рассказывали. Попался однажды такой с ломящимися от изобилия стеллажами. Средства для посудомоечных машин и ухода за мебелью со стороны земли больше всего походили на издевательство. «Потом узнаешь!» И снова дебильный смех. Из окон хорошо был виден замок, и где-то в нем должен скрываться Виталий. Вообще-то сегодня я собирался побродить по нему еще, но теперь точно следовало от этой мысли отказаться. Не исключено, что кто-нибудь из перквизиторов попрется вместе со мной, и потому рисковать не стоило. «И все-таки», — начал настаивать я, — «вдруг он скажет нечто такое, после чего нам придется изменить свои планы?» «Хрень, которая около стены образуется, тебе показывали?» «Ты про портал?» «Ага. Так вот, сегодня в нем будут первые телепортируемые». Теперь стала понятна активность в южной части долины, продолжающаяся уже второй день. Портал образуется метрах в 10 над землей, и чтобы до него добраться, необходимо что-то вроде лестницы. Кто именно? Может, и ты. Не подпадешь Гардиану под настроение, и вуаля! Первопроходец, так сказать. А вообще, теоретик, черт бы вас всех побрал! Приперлись сюда, козлы! Знал бы ты, как нам замечательно в центре жилось. Каждый день веселуха. То тёлки новые с земли объявятся, то гладиаторские бои за право стать одним из нас, то пацаны с рейда вернутся, обязательно праздник устраивали. Но ничего, вернем центр и жизнь наладится. Я вообще не понимаю, чего это Гардиан так за тебя дрожит. Ну, Эмик, ну сильный, и что? Своих мало? Если быть честным, все жду, когда он команду ФАС даст, чтобы твоими кишками тебя же и придушить. Честно говоришь? Знаешь, я бы тоже с удовольствием морду тебе на бок свернул. Больно она у тебя отвратная. А затем заставил свои собственные яйца сожрать. У меня не выдержали нервы. Что ты сказал? Долбишься в уши? Я с удовольствием воспользовался языком, на котором они привыкли общаться между собой, поскольку любой другой казался мне сейчас недостаточно выразительным. Он вскочил на ноги, глаза у него налились бешенством, а еще он яростно зарычал. Вскочил и я, точно зная, что буду делать в следующий миг. «Сука, пользуешься тем, что Гардиан за тебя с землей сравняет? И потому ты ссышь?» Никогда и никого прежде я не бил с таким удовольствием. Хрустнул под моим кулаком нос, брызнуло красным, а его голова дернулась так, что даже непонятно было, как она вообще не отлетела от шеи. Всего этого оказалось мало. И потому в следующее мгновение, рыча, как дикие звери, мы катались по полу, сметая все на своем пути. Его руки плотно сжимали мое горло, ну а я запустил оба больших пальца ему в глазницы. Вообще-то этот прием действует на любого, настолько жуткая бывает боль. Но мой противник почему-то ее не чувствовал, продолжая душить меня, чтобы в итоге оказаться сверху. Невероятным усилием мне удалось освободиться от захвата, после чего подмять его под себя. Я уже отвел назад руку со сжатым до состояния камня кулаком, целясь ему в висок, когда позади послышалось: «Ссоритесь?» Голос с мяукающими интонациями я признал сразу, он принадлежал Гардиану, но сдержать удар уже не смог. Разве что направил его чуть ниже уха, обеспечивая своему противнику глубокий аут. Но во всяком случае не смерть. «Что они поделили? Надеюсь, не тёлку? В этом случае зря. Я много с собой привел, на любой вкус. Теоретик, ты его не убил? Жалко будет. Кандей одним из первых за мной пошел, когда все и начиналось». «Не сдохнет», — с трудом выдавил я. В горле отчаянно драло, настолько ему досталось от пальцев Кандея. «Ну что, пальчиками, надеюсь, цепляться не будете? Мирись, мирись и больше не дерись», — спросил Гардиан, когда Кандей пришел в себя, но продолжал сидеть на полу, не в силах подняться на ноги. «Гардиан, ты только знак дай, когда это чмо тебе надоест», — хрипло сказал Кандей. «Ты главное не забудь, что сожрать должен». «Хватит!» Голос у Гардиана стал таким, что Кандей вздрогнул. Вздрогнул бы, наверное, и я, но мне все не удавалось отдышаться. «Кандей, отлично понимаю, как ты на него зол, но он мне нужен. И предупреждаю, если с ним что-то случится, стать модом тебе не избежать». Судя по тому, как стремительно тот побледнел, угроза действительно страшная. «Ну и ты, теоретик, не слишком-то нос задирай. Незаменимых нет. Скажу больше, насчет модов относится и к тебе. Всему есть край». Я бледнеть не стал. Возможно, потому что слишком мало имел с ними дела. «А разгромили все как? Ведь кровью и потом добыто. Нет, ну какие же вы все-таки негодяи?» Гардиан практически причитал. «Что-то случилось?» Видя мое взбудораженное состояние, с тревогой спросила Лариса, когда я вернулся в комнату. «Повздорили». «С кем именно?» «С Кандеем». «Страшный он человек. Я не меньше господина его боюсь». «Лара, я же просил. Наедине можно называть Гардиана как-то иначе?» «Хорошо, хорошо, не буду. Ты только не нервничай, Игорь. У тебя синяки на горле почернеют скоро». «Благо, что сам умудрился не почернеть». «Ничего страшного, Лара. Пройдут». «Они новых девушек с собой привели». «Откуда?» «Из центра». «Из центра? Точно из него?» Синяков на плечах Ларисы не будет, но я наверняка сделал ей больно. Если девушки из центра, то среди них вполне может оказаться и Валерия. А еще это означало, всем, кто там находился, пришел конец. Кроме немногих счастливчиков, которым удалось убежать. Точно, сразу видно, что они еще вчера по земле гуляли. Может, тебе какой-нибудь компресс на шею? Переживу. Что там вообще о центре слышно? С замиранием спросил я, опасаясь услышать плохие новости, в сравнении с которыми даже угроза Гардиана сделать модом покажется детской шуткой. Не знаю толком, но, по-моему, им там по зубам надавали. Слишком все злые. По главному из них не скажешь. А откуда тогда девушки? Люди появляются не в самом центре, в нескольких километрах от него. Мужчин тоже привели, целую толпу. Человек 50 в общей сложности, если не больше. Точно теперь бои свои устроят. Ларису передернуло. А затем праздник. Знаешь, что это? Немного наслышан. Радовало одно. Здесь, в долине, появится много новых лиц, и Виталию будет куда проще среди них затеряться при необходимости. Но какой ценой? Сначала произойдет, как они называют, выбраковка, когда те, кто пожелает к ним присоединиться, должны убить тех, кто не захочет. Ну и еще других, которые точно им не подходят. Старых, больных, задохликов всяких. А сами усядутся за столы и под выпивку с закуской будут за всем этим наблюдать. «Игорь, можно я с тобой останусь?» Лариса схватила меня за руку, заглядывая в глаза. «Не хочу оказаться среди тех, кто станет их обслуживать». «Обещаю», — твердо сказал я. «Лариса, и много тех, кто отказывается?» «Не сказать, чтобы много, но случаются. Я так думаю, в большей степени не из-за порядочности или чего-то там еще. Им просто не хочется верить». «Не понял. Что в противном случае их убьют. Это, так сказать, не укладывается в их картину мировоззрения, ведь практически все они убеждены в собственной исключительности. А их мордой в дерьмо. Сразу, не упрашивая и не угрожая. И если бы только в дерьмо. Спарту устроили». Проф утверждает, спартанцы никогда не сбрасывали детей в пропасть. Это фантазии Плутарха. Из разряда псоглавцев или циклопов. Да и чего можно ожидать от человека, который уверен, что если на мачту корабля натянуть шкуру моржа, получится абсолютная защита от молний? Но как бы там ни было, Лариса права в главном. И еще жаль, что придется оставить ее здесь. Славная девушка, и не только внешне. Но так для нее будет лучше. Если нас поймают, что не исключено, шансов остаться в живых у нее нет. Их куда больше в том случае, если мы с бобром попадем к своим. «Долго они будут готовиться?» «Думаю, сегодня все и случится». «Замечательно. В смысле, праздник, все напьются, и Гардиан при всем его авторитете не сможет заставить проявлять прежнюю бдительность. Скверно только, что мое везение строится на жизнях других людей». Ближе к вечеру в комнату заглянул Гардиан, как всегда без приглашения, рывком отворив дверь. «Теоретик, собирайся, пошли», — сказал он. «Иначе все интересное пропустишь». «Вы уж как-нибудь без меня», — попытался я отказаться. И тут же нарвался на его бешеный взгляд. «Ты вот что. На первый раз прощаю, но в дальнейшем имей в виду. Любое мое слово — это не просьба, не предложение, а приказ. Приказ, который нужно исполнить ценой своей жизни. Или ты хочешь на месте одного из гладиаторов оказаться? Устрою легко». Дверь захлопнулась с таким стуком, что едва не сорвалась с петель. Я посмотрел на бледную, как полотно, Ларису. «Здесь оставайся и ничего не бойся». И еще у меня мелькнула мысль, не прогнать ли ее сейчас. Грубо, как говорят в зашей. Желательно со скандалом, который должны увидеть все. Обвинить Ларису в недостаточной страсти или старательности, да в чем угодно, чтобы потом, когда отсюда исчезну, ни у кого даже мысли не возникло, что мы с ней были в сговоре. Подумал миг и не стал, поскольку не имело ни малейшего смысла. Все равно ведь устроят ей допрос. Утешил себя мыслью, возможно, перквизитором будет не до Ларисы в связи со скоропостижной кончиной Гардиана. Обязательно убью его перед тем, как отсюда исчезнуть, поскольку именно он создал этот гнусный мирок. В какой-то мере я удивился, когда, выйдя из дома, обнаружил Гардиана в окружении его людей, направляющегося к месту, где время от времени появляется портал. Почему-то мне казалось, нам в противоположную сторону, туда, где расположена котловина. Похожая на гигантскую воронку, почти идеально круглой формы, она служила перквизитором подобием амфитеатра. К тому же именно там сновали люди, по большей части женщины, а по ее краям были установлены столы. И только затем, увидев стоявшую на коленях группу людей со связанными за спиной руками, понял. Вначале произойдет эксперимент с порталом, как выразился Кондей. Сам он при моем приближении, наградив зверским взглядом, демонстративно сплюнул себе под ноги и отвернулся. Гардиан, как и обычно, выглядел веселым и беззаботным. Как будто и не было бешеной вспышки гнева несколько минут назад. «Теоретик, ты же вроде как гость, поскольку еще не стал одним из нас, так что тебе предоставляется почетное право». «Какое именно? Первым шагнуть в портал?» «Ха-ха! Ну, до этого пока не дошло, хотя ты явно к тому стремишься. Выбирай, с кого из них начнем». Он движением головы указал на связанных людей. «Да поскорее, портал ждать не станет». «Вот с этого». Я долго не раздумывал и для верности указал пальцем. «На Кондея». Неожиданно, но мой выбор Гардиану понравился. Он расхохотался, заливисто, как будто услышал да нельзя смешной анекдот. «Нет, нет», — отсмеявшись, сказал он, — «Кондюша мне дорог, причем куда больше тебя». «Лжешь. Нет у тебя ничего такого, чем бы ты дорожил, разве что собственной никчемной жизнью. Да и то не факт. Но сегодня ночью и проверю, если позволят обстоятельства». «Давай, давай, теоретик», — поторопил Гардиан. «Всех явно не успеем, но 2-3 точно». Я посмотрел на жертв. 7 человек. Среди них 2 женщины. Одной вряд ли больше 30, но с испитым морщинистым лицом. И одежда такая, что бомж-бомжом. Хватает людей, которые после того, как перенесутся в этот мир и смогут добраться до ближайшего поселения, выглядят нисколько не лучше. Но это, нисколько не сомневаюсь, и на земле выглядело точно так же. Другая женщина была намного старше. Чрезмерно полная, наверняка измученная многочисленными болячками, и даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять. Не так долго ей и осталось. Но кто я такой, чтобы вершить ее судьбу? Мужчины выглядели не лучше, и только одному из них было меньше 60. Рядом с тем местом, где образовывался портал, выпирал из скальной стены козырек. К нему вела лестница, добротная, даже с перилами. Она белела свежим деревом. Если с козырька достаточно сильно толкнуть человека в спину, он угодит в портал. Или же нет. Но кто здесь будет обращать внимание на такие мелочи? Подумаешь, расходный материал. Все равно выбраковка. К следующему эксперименту удлинят площадку на козырьке, и тогда можно повторить. «Теоретик, 10 минут осталось», — напомнил Гардиан. И, обращаясь к своим, добавил. «Если портала не будет, вниз не спускайте. Сами видите, прямо под краем козырька водоворот. Он-то и утилизирует. Теоретик!» «Да пошел ты», — только и сказал я, поворачиваясь к нему спиной и направляясь к своему жилищу. Конечно же, пройти мне удалось не более 3 шагов, когда с размаху воткнутый в живот автоматный ствол заставил согнуться пополам от боли. «Гардиан!» — услышал я азартный крик Кондея, и было понятно, о чем именно он просит. «Нет», — голос главы перквизиторов был спокоен и даже ленив. Ну а я пожалел о том, что не захватил с собой револьвер. Конечно, разрядить весь барабан мне ни за что бы не дали, но 2 аккуратные дырочки точно по центру лба Гардиана наверняка бы успел сделать. «Босс, ты что, не слышал, как он тебя послал?» «Слышал, не глухой. Но скажи, ты бы так смог?» «Я не больной на голову». «А он смог. Отпустите его». К тому времени, заломив руки, меня крепко держали с обеих сторон, заставив согнуться так, что я касался лбом коленей. «Гардиан, да что с тобой? Он тебя послал! Тебя!» Раздался болезненный вскрик. Когда я выпрямился, Кондей уже корчился у самых его ног. «Дружок ты мой любезный!» Голос у Гардиана был под стать его словам. «Ты с кем спорить удумал?» «Иди, Игорь, иди. Пользуйся тем, что у меня лучезарное настроение. В другой раз на тебе и кожи могло не быть». «Да пошел ты», — повторил я, правда, уже мысленно. Руки заметно подрагивали. Не от ненависти к Гардиану и перквизиторам вообще. Остаться без кожи было моим кошмаром. Чтобы успокоиться, я задержал дыхание, вспомнив ответ Славы на один из вопросов Гудрона. «Проф», — сказал тот, — «меня давно интересует такая вещь. Жадр, помимо всего прочего, еще и как седативное средство работает. Случается, колотит всего, а взял его в руки и все, спокоен. Есть какие-нибудь соображения по этому поводу?» «Откуда бы мне? Механизм действия психолептиков подробно могу объяснить. Но в случае с жадрами, увы. Хотя на всякий случай дам тебе один совет. На тот случай, если жадра под рукой не окажется, а тебя, как ты сам выразился, колотит». «Ну-ка, ну-ка!» Конечно же, самым внимательным слушателем был я. Что и понятно. Сколько бы жадров у меня под рукой не оказалось, толк-то от них. «В человеческом мозге имеется несколько центров потребностей. Все они важны и даже витальны. От них в лобную кору, которая и занимается мотивацией поведения, поступают сигналы, порой создавая в ней такую толчею, потому что каждый центр настаивает: «Моя потребность самая важная, давай-ка с нее и начнем». Приведу банальный пример. Возвращаешься ты с работы, голодный, уставший, и как бы ты ни был голоден, если смертельно устал, то вначале все-таки выспишься, ибо эта потребность признана лобной корой приоритетной. Ты уже доходишь до своего подъезда, и вдруг на твою туфлю ручной работы кто-то наступает грязным башмачищем, еще и сделав больно. Боря, зная твой характер, скажу, ярость овладеет тобой настолько, что куда только денутся твои желания поесть и выспаться. И вот теперь о самом главном. Без еды человек может прожить больше месяца, без воды неделю, а без кислорода — тот же. И стоит только надолго задержать дыхание, как все остальные потребности дружненько берут под козырек, разворачиваются и на некоторое время уходят. Отлично понимая, что дыхание — самое важное из них. Что же тогда говорить об эмоциях, будь то зависть, гнев, страх? Можно, конечно, все обустроить красиво. Вычурная асана, ароматические палочки, мантры. Но самое важное — ты будешь работать с дыханием. В легких резало, будто стеклом, темнело в глазах, сердце стучало, как бешеное, но я все шел, до боли сжав зубы. И мне помогло. Что-то опять случилось. Женщины живут эмоциями. У них вообще эмпатия развита куда сильнее, чем у мужчин. Не у всех, конечно же, но те из них, которые не способны сострадать, глубоко ущербны, поскольку это против их природы. И в любом случае женщины куда легче читают по лицам. Да так, поругались. «С Гардианом?» — ахнула Лариса. И столько в ее голосе было благоговейного ужаса, что мне стало за себя стыдно. «Если придет пора умирать, какая разница, какой она будет? Моя смерть. В конце концов, всегда можно воспользоваться одним из тех методов, о которых рассказал Трофим, чтобы не дать врагу насладиться своей агонией. И еще мне до ужаса хотелось сорвать с Ларисы одежду, бросить ее покорную на кровать, чтобы хотя бы на считанные минуты забыть обо всем. С ним. Я зевнул, пусть и немного натужно. Лариса продолжала выглядеть крайне испуганной. Она вздрогнула всем телом, когда где-то в глубине здания со стуком закрылась дверь. «Не бойся, все будет хорошо». «Ты уж постарайся выжить, девочка, а я обязательно за тобой вернусь». Вот и все, что в очередной раз мне удалось придумать себе в утешение. Послышались легкие шаги, и в дверь заглянул Гардиан. «Пошли, на торжество опоздаем. Кисоньку свою не забудь». Наган был спрятан так, чтобы только не бросаться в глаза. Сразу над дверью, за верхним косяком. Имелась там неширокая щель, вполне достаточная для того, чтобы револьвер в нее поместился. Если поторопиться, я застану Гардиана еще в коридоре. Но как же хотелось остаться в живых.